В тот момент я готов был провалиться сквозь землю, если быть точнее, то под бетонные плиты. Так вот, кто отец безумной девушки, а я ведь так никогда об этом не спрашивал. Впрочем, мы толком и не общаемся с Аоей. Лишь с недавнего времени она стала больше обращать на меня внимание. Но даже и в те редкие встречи занимаемся отнюдь не разговорами. «Давай, расскажи мне о ней», — директор фирмы откинулся на спинку мягкого кресла. «Каково это?» «Хикари-сан, боюсь, я не совсем понимаю, о чем вы...» «А что здесь непонятного?» Вновь взревел тот. «Ты трахаешь мою дочь и не понимаешь, о чем речь?» Он вскочил с места и начал грозно ходить вокруг меня, отчего все мои мышцы напряглись с удвоенной силой. Я готовился, что сейчас мне в лицо или в спину прилетит удар, но ничего не происходило. Вместо этого Хикари продолжал ругаться. «Что с ней происходит? Почему она такая... беззалаберная?» Казалось, что ему очень сложно подобрать нужные слова. Хотелось крепко выразиться, но ведь она его дочь. А с детьми так нельзя. «Вот в кого она пошла? Мать, умница и скромница. Я директор крупной фирмы, деловой и важный человек в обществе. Она...» «Хикари-сан!» Я робко подал голос. Директор будто только что меня увидел и удивленно уставился. «Прошу прощения, но я здесь при чем? Насколько помню, Аоя вела себя так еще до наших встреч. И если на то пошло, то я могу уйти от нее. Придумаю глупую отговорку, что нашел другую или что-то в этом роде». «Нет!» — резко ответил директор и вновь рухнул в кресло, однако в тот момент он показался жутко усталым. «Не надо Изаму!» — пробормотал мужчина. «Не глупи, она взрослая девушка, и если выбрала тебя в качестве своего... парня, то я не против». Чуть приосанился и хитро улыбнулся. «Наоборот, именно после того, как вы начали общаться, я заметил в ней изменения. Аоя стала более сдержанной и сосредоточенной. Она будто повзрослела, и мне это нравится». «Вот как? Теперь пришла моя очередь удивляться. И вы что-то от меня хотите, не так ли?» «Все верно». Довольно усмехнулся он. «Ты смышленый парень, Изаму. Я навел о тебе справки. Учишься не на отлично, но вполне неплохо. Редкие заработки в сети. Сестра на медицинском, а отец катается на скорой. Я знаю, каково это, когда приходится тянуться из последних сил. Ведь все это...» — он раскинул руки. «Было создано мной с нуля. Ну и еще несколькими людьми, о которых история умалчивает». «Хорошо», — осторожно кивнул я, подбирая слова. «Значит, вы хотите, чтобы я остался с вашей дочерью? Со мной она стала более спокойной, и это идет на пользу вашему имиджу». «Это тоже», — хмыкнул тот. «Не делай из меня алчного ублюдка», — вновь откинулся. «Да, отчасти я таковым и являюсь, но ведь Аоя мой единственный ребенок, наследница моей империи». «Какой империи? У тебя лишь небольшая местная фирма». «И мне нужно, чтобы Аоя научилась ею управлять», — продолжал директор. «А лучше всего это получается, когда в голове остается хоть что-то, кроме новеньких смартфонов и дорогих одежек». «Честно признаюсь, я не понимаю, что от меня требуется. Встречаться с Аоей как можно дольше?» «Именно так, парень», — Хикари хлопнул ладонью по столу и расплылся в довольной улыбке. «Я готов заплатить тебе за каждый день и встречу, проведенную с Аоей. Назови только сумму». «Хикари-сан, не думаю, что за это стоит платить. Тем более, если узнает Аоя, но сделай так, чтобы она не узнала!» Воскликнул он и встал из-за стола. «Ты же умный малый, Изаму, придумай что-нибудь». Подошел ближе и положил руку мне на плечо. «А если она станет твоей навсегда, то ты заполучишь очень богатого и любящего тестя. Смекаешь?» «Догадаться несложно». «Вот и договорились», — похлопал меня по груди. «А теперь иди, разноси свои суши дальше и подумай над моим предложением. Что лучше, гулять с красивой девушкой или бегать с доставками по городу?» С этими словами он выпустил меня из кабинета. Оказавшись в коридоре, я задумался. Предложение ведь стоящее. Что мне мешает встречаться с Аоей? Кто знает, что может из этого выйти. К тому же Хикари имеет вес, раз Лотос шпионит за ним. Но с другой стороны, ведь между нами с Аоей нет чувств. Как в такой семье может быть что-то хорошее? В семье? Ты уже думаешь о том, что возьмешь ее в жены? Не рановато ли и заму? С этими мыслями добрался до кабинета, где слышались такие же довольные голоса, как и в первый раз. А когда вошел, увидел улыбающихся работников. «Ох, ты живой!» — радостно воскликнул тот долговязый мужчина в очках. «Обычно из кабинета босса выходит с другим лицом». «Скажем так, мне повезло», — криво улыбнулся в ответ и присел, чтобы завязать шнурки. Вместе с этим вытащил флешку. «Кстати, парень, прости, но мы тебя обманули», — извиняющимся тоном сказал мужик. «Никто не заказывал суши, но мы собрали нужную сумму и оставили тебе щедрые чаевые. Думаю, ты не сильно расстроишься». «Постараюсь», — кивнул я, видя на столе небольшую стопку денег. Взяв их, попрощался с работниками и направился к выходу. «Что ж, Изаму, ты справился?»